Рамамурти подбежал к гуру. Я нашел ее, учитель, но я полюбил ее. Это могло бы быть счастьем, я говорю не о житейской радости, а о совместном искании Анупамсундарты, то есть о счастье художника. Я знаю, что у тебя произошла беда. Простертой рукой Витаркананда остановил Даярама, пытавшегося ему ответить. Теперь уже поздно. А завтра, я думаю, что тебе следует рассказать мне все. Я подумаю, чем помочь тебе. Какой колеснице следовать, применяя терминологию наших добрых хозяев. Благодарю тебя, гуру. Профессор исчез за поворотом лестницы, а Рамамурти ощупью добрался до своей кельи, сохранявшей запах несвежего масла, веками впитывавшейся в каменные стены и земляной пол. За крохотным оконцем без рамы шумел холодный ветер. Даярам знал, что в левом углу на низком столике ему оставлен обычный ужин, горсть муки из поджаренного ячменя, дзамба, и завернутый в тряпье чайник со смесью зеленого чая, молока, масла и соли. Он, находивший вначале это питье отвратительным, теперь так привык, что не представлял, как он раньше обходился без него. Высокогорный ячмень, грим, отличавшийся от равнинного голыми зернами, был каким-то особенно питательным и вкусным. Рамамурти не знал, что таково общее, еще не изученное наукой свойство высокогорных ячменей. Например, ячмень, растущий на высотах южноамериканских Анд, применяется теперь специально для питания спортсменов перед труднейшими соревнованиями. Художник развернул тряпку и увидел, что заботливый старый лама прибавил к ужину горсть сушеных абрикосов. Лакомство здесь и самой дешевой пищи в беднейших деревеньках Кашмира. Есть художнику не хотелось. С нервной дрожью он бросился на постель. Деревянную раму с натянутыми поперек полосками кожи поплотнее закутался в халат. Кромешная тьма кельи дышала холодом, ветер шумел назойливо и равнодушно. Даярам возвращался мысленно к своей беседе с гуру, перебирая и осмысливая сказанное мудрым стариком. В бездонной зрительной памяти художника накрепко врезаны каждая черточка, краска, движение, форма. И постепенно воспоминания, все более четкие и связанные, поплыли в темноте перед ним. Образы и переживания, более жгучие, чем ядовитый сок молочая, мучительнее, чем жажда в пустыне, яростнее, чем солнце черных плоскогорий Декана.